За ними попался подполковник Пустошкин. Он являлся к графу Головкину и сообщал, что у шляхетства, а преимущественно у офицеров, существует желание подать челобитную о назначении регентом вместо герцога Курлянского принца Брауншвейгского, родителя государева. Головкин был еще при жизни императрицы в дурных отношениях к Берону, это все знали и оттого к нему обратились. Но Головкин в это время собирался уезжать за границу, не хотел вмешиваться ни в какие государственные дела. И хотя отнесся очень дружелюбно к Пустошкину, но советовал ему обратиться к князю Черкасскому. Князь Черкасский также любезно принял Пустошкина, но еще не отпуская из своего дома, дал знать Бестужеву, который немедленно явился сам к князю Черкасскому и захватил Пустошкина с товарищами. Как всегда бывает в подобных случаях, когда арестуют одного или двух и начнут их спрашивать, то их ответы потянут еще новых прикосновенных, и число обвиняемых и подозреваемых увеличивается, как снеговая глыба, когда ее катят по снежному пространству. Таким образом, по показаниям, взятых по караул, взяты были еще секретарь принцессы Анны Семенов, а за ним кабинет-секретарь Андрей Яковлев. Последний в допросе объявил, что, переодевшись в дурном платье, он ходил ночью по Невской перспективе и прислушивался к народным толкам. Он услыхал в народе ропот против назначения иноземца Берона регентом государства и желание, чтобы эта важная должность была передана родителям императора. Тогда же открылось, что принц Брауншвейгский с удовольствием слушал офицеров, говоривших перед ним, что его следует сделать регентом, и со своей стороны изъявлял сомнение в подлинности завещания покойной императрицы. Обвиненных посадили в крепость, в дурных помещениях и подвергали в тайной канцелярии допросам и пыткам. 22 октября регент отправился лично к принцу Антону Ульриху. «Вы, принц, — говорил ему регент, — дозволили в своем присутствии осуждать распоряжение покойной государыни и доказывать, что с меня следует снять носимый мною сан регента и передать его вам. Вы не остановили таких дерзких речей и не изъявили к ним вашего неодобрения. Знаете ли, что я вам скажу? Вы хотя и родитель нашего императора, но вы все-таки его подданный и обязаны ему верностью и повиновением наравне с прочими его подданными. Очень сожалею, что в качестве регента, которому вверено спокойствие империи, я нахожусь в необходимости напомнить об этом вашему высочеству». Внезапное появление регента и резкий тон, с которым он относился к принцу, поставили последнего в тупик. Он смутился и начал извиняться. То была не более как болтовня молодежи, которая не могла иметь никакого важного значения, — сказал он. «Впрочем, извините меня. На будущее время я не дозволю им доводить меня до слушания от вас подобных упреков». От принца регент отправился к принцессе Анне и ей передал тоже. «Я ничего не знаю», — сказала принцесса, — «ничего не слыхала, но во всяком случае не оправдываю таких речей». Она тотчас отправилась с герцогом во дворец, где он жил, и пробыла с ним часа два, стараясь смягчить неприятные впечатления, произведенные на него. На другой день, 23 октября, принц приглашен был в нарочно устроенное собрание знатнейших сановников, между которыми были кабинет министры, сенаторы и генералы. Тут принц Брауншвейгский испытал над собою в некотором роде верховный суд. Герцог произнес перед собранием речь. изложил все известные обстоятельства прежнего времени, своего близкого к императрице положения, своего назначения в сан регента и обратился к принцу с такими же упреками, какие высказывал ему вчера наедине. На принца устремились глаза вельмож, и он смутился. На глазах его заплестали слезы, но потом он усиливался сохранить свое достоинство, бодрился и случайно схватился за эфес своей шпаги. Берон, подметивший это движение, сказал: «Извольте, принц, я готов и этим путем объясниться с вами». Принц сначала отпирался от всех возводимых против него обвинений, но потом, вошедший в пафос, высказал, что он был бы доволен, если бы произошло восстание, и он получил бы тогда власть. Тогда генерал Ушаков, страшный для всех, и великих, и малых, начальник тайной канцелярии, выступил вперед и сказал: «Принц Брауншвейгский, все справедливо уважают в вас родителя в нашего императора, но ваши поступки могут принудить нас всех обращаться с вами, как со всяким иным подданным его величества. Вы еще молоды, принц, вам только 26-й год от роду. Вы неопытны и можете легко впасть в ошибку. Но если бы вы были в более пожилых летах и способны бы оказались предпринять и привести в исполнение намерение, которое привело бы в смятение и подвергло опасности мир, спокойствие и благосостояние этой великой империи, то я объявляю вам, что при всем моем глубоком сожалении я обратил бы против вас, как виновного в измене вашему сыну и государю, преследование со всей строгостью, как против всякого другого, подданного его величества». «Я, — продолжал герцог Курлянский, — имею право быть регентом государства сообразно документу, данному покойной императрицей, в подлинности которого не может быть ни малейшего сомнения. Воля ее величества поставила меня регентом, и я обязан этим возвышением столько же милостям ее, сколько и доброму мнению и доверенности ко мне достойнейших особ этой страны, здесь присутствующих. Но ее величество, покойная государыня, не лишило меня права сложить себя этот высокий сан, и я объявляю теперь же, что если это почтенное собрание найдет, что ваше высочество более меня способны занять эту должность, я немедленно вам ее уступаю. Если же, напротив, пожелают, чтобы я сохранил за собой регентство, то мои обязанности по отношению к покойной государыне и к России заставляют меня хранить этот залог, и я надеюсь, что с помощью советов особ, здесь присутствующих, я исполню долг свой согласно с чувствами моей признательности для пользы великой Российской империи. Надеюсь, что эти господа, которые пред смертью ее величества пожелали возложить на меня правление, помогут мне и ныне сохранить его для пользы и благосостояния края». Герцог обратился к Остерману и сказал: «Граф, извольте заверить принца, что документ, который подвергается вопросам и в подлинности которого возникают сомнения, есть тот самый, который был поднесен покойной императрице». Остерман сделал то, что от него требовалось, и предложил, чтобы все присутствующие, в числе которых были все носившие генеральские чины, утвердили этот документ своими подписями и приложением своих печатей, давая тем ручательство в его подлинности и обязываясь со своей стороны поддерживать его содержание. Все беспрекословно исполнили предлагаемое, и принц Брауншвейгский был в числе приложивших свою руку.